Соавторы этого документа. Раздел, посвященный нанотехнологии, основан на введении Джона Сторса Холла, которая в свою очередь основана на работах Эрика Дрекслера и Ральфа Меркла. Раздел, посвященный крионике, основан на произведениях Ральфа Меркла, откуда прямо позаимствованы некоторые предложения. Определение трансгуманизма, использованное в этом документе, основано на предложениях множества людей, в особенности Кэтрин Иджис и Макса Море. Ответы на вопросы о душе, о различии между понятиями «человеческий» и «человечный» и об исторических предшественниках предложены в основном Андерсом Сандбергом, и несколько других ответов частично основаны на его комментариях и идеях других членов шведской трансгуманистической организации Алеф. Кэтрин написала ответы на вопрос об обществе, в котором будут жить постлюди. Как я могу стать постчеловеком? И большую часть ответа на «Что такое трансчеловек?». Ответ на вопрос о трансгуманистическом искусстве основан на сообщении Наташи Вита-Море. Грег Берч оказал помощь в редактировании на раннем этапе, а Дэвид Пирс и особенно Кэтрин Иджис и Андерс Сандберг оказали очень большую помощь в редактировании в конце работы над текстом. Кроме того, своими идеями, критикой, вопросами, фразами и предложениями помогли в работе над этим документом в произвольном порядке. Хенри Клюитманс, Джон Новак III, Ален Смит, Том Квин и другие. Я хочу поблагодарить вас всех за помощь в создании этого документа и за то, что вы сделали трансгуманизм возможным. Ник Бостром. Автор перевода на русский язык Данила Медведев, 2002 год.